Це Валентина Петровна? Вона. Це вам дзвонить пане Петро Порошенко, пане президенте України. Давно ты въебнулся, блядь. Какой Порошенко? А, выслушайте одну минуту. У меня к вам есть очень интересное предложение. Какое, проститутка, ебать? Я бы хотел предложить вам вступить в карательный отряд НЕОСС. Вы будете ходить с огнеметом и спаливать деревни в Донецке. Как вы на это смотрите? Я смотрю, что ты ебнулся, и тебе надо лечиться. Вы будете эсэсовцем. Алло, Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, это Игорь из 218. Ну? Как ваши дела? Зачем они тебе? Интересно, все-таки соседка. Соседей много. Будешь всем названивать. У меня для вас есть очень интересная, хорошая новость. Какая? Я вчера за вами наблюдал весь день. И я, я заснял на камеру то, как вы валялись в грязи, купались, и отправил это в передачу «Сам себе режиссер». Теперь об этом узнает весь интернет, и вам в квартиру будут ломиться репортеры. Ёбнутый! Как я могу купаться у себя в четырех стенах дома? Квартиры. Нет, вы не дослушали. Я заснял на камеру, как вы купались в луже грязи у подъезда. Паскуда, я не такая дура, чтобы в грязи купаться. Что, я охуела, что ли? Нет, просто вы свинья. В ручейке? Да. А я видел, как ты хуй там промывал. Когда это? Это Игорь из 218 квартиры. А, преступный мир. Да. Я бы хотел с вами поговорить вот о чем. Я могу не отправлять видео, как вы купаетесь в грязи на телевидении, если вы перепишете на меня свою квартиру. А также свой москвич. Ты хуесос ебаный. Хуй промывай свой в ручейке, блядь. Алло? Да. Здравствуйте, это Валентина Петровна Аносова? Она. С вами говорят репортеры с канала НТВ+. Разрешите нам посетить вашу квартиру и задать вам несколько вопросов по поводу вашего излюбленного купания в грязи? Хуй тебе, сука, в рот! Может быть, проведем интервью по телефону? Иди нахуй, сука, блядь! Нам очень интересна эта тема. Чтоб ты сдох сам, как собака подох.